Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять. Новый год – праздник, который мы все так ждем. Загадываем желание. Даже Сергей Николаевич Филатов спит и видит свое желание. Вечер в хату, мужики. Меня на гарем определили. А куда мне тут прилечь? Новый год – хороший повод собраться с друзьями, семьей, позвонить близким людям и поздравить их с наступающим. Ну все, братлин, всем хорошо одетым по привету, с Новым годом, сука, все случилось, за это ничего не было. Блядь, чтоб больше не доезжали, не делать глупости, поднимите за голову. Нахуй не нужен, блядь, если они не считают нужным его слушаться, нахуй не слушаются этого ножами, и все. На улице атмосфера радости и предвкушения новогоднего чуда. Но по пути к Новому году нужно многое успеть. Чтобы спокойно сесть за новогодний стол с чистой душой. Кто-то уже нашел хату на Новый год. Кого-то не устроила цена квартиры на Новый год. Не, дорого, дорого тут квартира. Ну а кто-то до сих пор ищет. Блин, опять эти сектанты. Этот парень хотел выбрать подарок для своей любимой, а после в новогоднюю ночь подарить кольцо и сделать предложение. Да, по квартирке на Новый год. Хорошая цена, мне понравилась. Предоплата, конечно, предоплата за такую цену, конечно. Говорите, куда скидывать. Личный номер, там привязан услуга Model Money. Да. А кажется, кого-то устроила цена. Ну и какой же Новый год без новогодних подарков? Магазины и супермаркеты переполнены людьми, ведь каждый хочет оказать знаки внимания своим родным и близким для себя людей. Казалось бы, счастье так близко. Выбор сделан. Достал. Давай. Алло, привет. Слушай, а ты же сказала, к подруге пойдешь, а я тут тебе подарок выбираю, а тут ты рядом. Погнали, подберем тебе что-нибудь на Новый год. Слушай, насчет подарка. Лучшим подарком будет, если мы расстанемся с тобой, потому что я нашла достойного человека, он за мной ухаживает, у него горячая кровь. В смысле? Алло, а ну дай ему трубку, пообщаемся сейчас с ним. Шамиль, золотце, пообщайся, пожалуйста, с моим теперь уже бывшим парнем, которого я бросаю прямо под Новый год. Ни хрена себе, что это происходит в канун Нового года, алло. Скажи мне, куда приехать? Скажи свой адрес. Куда мне приехать? Да. Сделан этот выбор явно не обоюдно. Да смысл нет бороться за любовь, когда ее парень Шамиль. Ты че меня кинул? У этого парня с Новым годом тоже что-то не срослось. Ну все, отметил Новый год. Спраздновали 2020-й. Эгэгэ, готов оливешку. Сука. Ебаный улык. Новый год уже близко, а он остался в этот Новый год без своей второй половинки. Да, впрочем, и без веры в любовь. Он гулял, пересматривал фотографии с ней, читал переписки, вспоминал те моменты, когда они были счастливы без Шамиля. Здорово, брат. Здорово. Знаешь, у меня та же самая ситуация. Прямо на свадьбе эта сучка с тамадой ушла. Ты представляешь, блядь? Я в шоке. Не расстраивайся, брат, все будет хорошо. Кто это вообще такой? Откуда он это знает? Она, оказывается, еще и подло посмеялась над ним, написав пост о том, как она бросила парня в Новый год. И, кстати, брат, я ее тоже жарил. И пошел он на то место, где когда-то они вешали замочек для влюбленных. Одна мысль от того, что все это была ошибка, рвет на части. И самые безумные мысли лезут в голову. Но, к его счастью, мимо проходил свидетель света, который шел к прихожанам петь мантру, и он подсказал ему, как можно найти выход из ситуации, и дал ему понять, что не все потеряно. Так что, как говорится, да пребудет с вами свет. Тем временем Филатов Сергей Николаевич, сидя в тазике, решил зайти в интернет, чтобы поздравить своих близких с наступающим Новым годом. Открыв свой ноутбук, он по привычке зашел в раздел «Утери» и увидел сообщение о том, что кто-то что-то потерял почти в самый Новый год. Не дочитав до конца, он понял, что он не безразличен к этой проблеме и сразу же набрал по номеру, чтобы как-то помочь человеку. Алло. Я не могу понять, вы не проснулись еще или что? Я не могу понять. Вы хозяин номеров украденных? Алло. Нет. И вы хозяин айфона? Нет. Вы сим-сим-сим-сим потеряли? Нет. Алло. Я веру в любовь потерял. Скажите, мне это кража была, либо вы сами потеряли? Да сам потерял. Я в такси работаю, меня зовут Сергей. Ко мне претензий по краже не было. Ближе к вам какой супермаркет-магазин? Сельпо рядом возле меня, АТБ рядом возле меня. Пообщавшись и договорившись с человеком, в колонии номер 116 резко отключился свет и с криками «Шатай режим!» совершил побег Филатов Сергей Николаевич. Угнав зеленую Ниву начальника колонии, как заявляют очевидцы, впоследствии он ее перекрасил в белый цвет. И поехал он в первую очередь за Оксаной. Ведь оплатить нажать – это ее функция. Параллельно общаясь с человеком, он заставил его внести деньги в терминал. Но оплатить – не нажимать и ждать его. И вот начались первые трудности. Встретив Оксану возле дома, он увидел, как какой-то пранкер глумился над халявщиками и отправлял его дергать двери в Ниве. Сейчас, я... Алло. Встаньте, откройте, возьмите айфон и закройте, и положите, пожалуйста, на место. Он там такой, в маленьком пакетике. Он подумал, что это кто-то хочет украсть его номера. Может, тебе на шее замотать этот номер? Тем временем расстроенный парень уже нервничал и до сих пор стоял в надежде у терминала. Сергей Николаевич максимально спешил на встречу с человеком по возврату и из-за спешки не пропустил пешехода, которым был прихожанин Братства Света, который шел к братству, которое наконец-то нашло помещение на Новый год, и то ли бес его попутал, то ли еще что-то, он ударил Ниву Сергея Николаевича по колесу и впоследствии угнал у него машину. Но наш дядя Сережа не так-то прост, и у него есть свой голосовой пароль в машине, без которого она проедет всего лишь 50 метров. И этот пароль – «Алло». И вот, выкинув из машины прихожанина с бесовским помыслом, Сергей Николаевич продолжил путь к терминалу, возле которого человек, помимо веры в любовь, потерял веру в порядочных людей. Ожидая столько времени Сергея Николаевича и уже внеся купюры в терминал, он решил, что его просто снова обманули, и он начал уходить с места встречи. Но он видит, как на полной скорости Нива несется на парковку супермаркета, и из Нивы выбегает Оксана, и понял он, что Филатов действительно вернул ему веру в любовь. Привезя Оксану, они влюбились друг в друга с первого взгляда. Да, в Новый год чудеса случаются. И Сергей Николаевич, Филатов, получается, вернул ему веру в любовь. Прямо в Новый год. Подобной истории в жизни не бывает. Но пусть будет хотя бы в этом видео. А может, все-таки чудеса случаются, и эти ребята возьмутся за голову? Верьте в чудеса, и они обязательно сбудутся. С Новым годом, дорогой зритель! Любви тебе, крепкого здоровья, тебе и твоей семье. И море позитивных эмоций в Новом году! Да пребудет с тобой свет, да пребудет с тобой свет, да пребудет с тобой свет. Да помогайте мне, помогайте, давайте свет. Да пребудет с тобой свет. В каждую семью там шум. Да помогайте мне, помогайте, давайте свет. Да прибудет. Помогайте мне, помогайте, давайте. Прибудет с тобой свет.